Секс-фитнес. Когда вы болеете и лежите в постели, очень часто первое, что пропадает, это аппетит. Иногда это выражается в полном отказе от еды, а в иных случаях превращается в поедание всего, что оказывается под рукой, независимо от вкуса или пищевой ценности. Логично, что и сексуальный голод работает по аналогичным принципам. Если ваш парень нездоров в сексуальном плане, он, скорее всего, вообще пропустит приемы пищи или механически удовлетворит свои базовые потребности с наименьшими усилиями и используя наиболее эффективные средства. Его желание отведать изысканную пищу из нескольких блюд сократится до бессмысленного потребления энергетического батончика перед компьютером. Не так уж много для того, кто по-настоящему голоден, если можно так выразиться. В своей книге о мужском сексуальном здоровье «Показатель твердости» доктор Стивен Лам ссылается на британское исследование, в котором мужчины, сообщившие о трех или более оргазмах в неделю, на 50% менее подвержены инфарктам и инсультам по сравнению с теми, кто занимался сексом реже. Книга Ламма была вдохновлена соотношением показателей из его собственной врачебной практики между снижением качества эрекции у пациентов мужского пола и такими проблемами со здоровьем, как ожирение, высокий уровень холестерина, гипертония, депрессия, нарушение сна, диабет и болезни сердца. На первый взгляд кажется, что основной смысл этого исследования заключается в том, что занятия сексом снижают частоту сердечных приступов и инсультов и позволяют жить дольше. На самом деле все наоборот. Хорошее здоровье позволяет вам заниматься сексом столько, сколько вы хотите. Итак, в хорошей ли сексуальной форме ваш парень? Спросите женщину, в форме ли она для секса, и она сразу же скажет вам, насколько состояние ее тела влияет на ее сексуальное расположение духа и ухудшает его. Толстая, худая, утомленная, не в форме, обезвоженная и так далее. Женщины слишком хорошо знают и понимают, как их чувство физического благополучия влияет на их уровень желания. Для мужчин, однако, большая часть этого неизведана. Хотя сегодня, как никогда раньше, мужчины беспокоятся о своем весе и физической форме. Они уделяют этому, как правило, более поверхностное внимание. Если снаружи все в порядке, они готовы на все. И поскольку большинство мужчин, как правило, занимаются сексом пенисом, а не всем своим телом и разумом, они часто измеряют свое сексуальное здоровье в дюймах, то есть насколько хорошо они могут его поднять, удерживать и кончить, даже если для этого потребуется немного порно или таблетка. Но чтобы секс был по-настоящему телесным и, в конечном счете, внетелесным, мужчина должен стать более чутким к своему телу в целом, от головы до головки и от затылка до пят. Поэтому прежде чем отправиться в сексуальное путешествие длиною в жизнь, рассмотрим несколько вопросов, связанных с его физической формой для длительных путешествий. Делает ли он физические упражнения? Регулярная аэробная нагрузка поддерживает кровоток и выработку оксида азота в артериях. Оксид азота – это живительная сила мужской эрекции. Он имеет важное значение для сексуального возбуждения. В этой связи вы будете удивлены тем, как много парней говорят мне, что они часто чувствуют себя максимально возбужденными после физических упражнений. Стив, брокер по недвижимости в Нью-Йорке, говорит: «Бегать вокруг водохранилища Центрального парка – это словно прелюдия с самим собой. Физическая нагрузка бодрит, а затем я хочу направить всю эту энергию в секс. Это как тренировка перед тренировкой». Питер, психолог из Талсы, штат Оклахома, говорит: Я чувствую себя максимально живым, когда нагружаю себя во время тренировки. И в результате я чувствую себя максимально живым в сексуальном плане, когда занимаюсь любовью сразу после тренировки. Эти наблюдения неудивительны. Во время выполнения аэробных упражнений не только усиливается общее кровообращение, но также происходит высвобождение эндорфинов хорошего самочувствия, что способствует сексуальному возбуждению. Поэтому в следующий раз, когда он отправится в спортзал, скажите ему, что будете ждать его возвращения домой в душе. Тогда вы действительно заставите его сердце биться во время пылкого секса в душе. Физические упражнения также играют важную роль в формировании позитивной самооценки, возможно, самого мощного сексуального стимулятора. Женщины не единственные, кто страдает от снижения желания из-за неуверенности в своей физической форме и внешнем виде. Вы не поверите, сколько мужчин страдает от комплексов в отношении своего тела. А женщинам прекрасно известно, низкая самооценка снижает сексуальное желание. Что касается меня лично, около 3 лет назад я весил сильно больше своей нормы, и я, по сути, застрял в вялотекущей сексуальной рутине. Должен добавить, что состояние тревожного, страдающего недосыпом отца, совсем не помогало. Я редко делал упражнения. У меня не только не было энергии для секса, но я чувствовал себя непривлекательным. Мне определенно было некомфортно в собственном теле. Точнее, когда меня видели нагишом, если уж на то пошло. Тогда моя жена начала заниматься упражнениями пилатес, и я принял решение тоже прийти в лучшую форму. Я не собирался отставать. И я пошел на программу тренировок и фитнеса. Мало того, что я довольно быстро похудел, но и малейшие улучшения по ходу повысили мою самооценку и либидо в 10 раз. Мне нужно было не получить идеальное тело или выглядеть как модель Кельвин Кляйн, а прийти в состояние, в котором я был бы более энергичным и уверенным в себе. Я перешел от выключенного света к включенному и от сексуального застоя к сексуальной заряженности. Речь шла не о моем влечении к жене, которая никогда не вызывала сомнений, а скорее о моем ощущении собственной привлекательности, как для моей жены, так и вообще. Какой вывод? Мало того, что физические упражнения и диета имеют жизненно важное значение для сексуальной жизнеспособности, но когда вес увеличивается, как у мужчин, так и у женщин, положительное восприятие своего тела и либидо снижаются, а для мужчин это снижение не означает ничего хорошего. Хорошо ли он питается? Плохое питание является основной причиной заболеваний сердца, высокого уровня холестерина, атеросклеротических бляшек и высокого кровяного давления, а также других проблем со здоровьем, которые препятствуют притоку крови к пенису и негативно влияют на качество эрекции и желания. Так что же главное в диете для желания? Питайтесь с пользой для сердца. И будете питаться с пользой для желания. Я не собираюсь назначать определенный режим питания. На книжных полках достаточно выбора литературы о диетах. Не буду добавлять еще одну. Но скажу вам, что лично меня вдохновила и преобразила книга доктора Джоэла Фурмана «Есть, чтобы жить» «Eat to Live», которую я от всей души рекомендую. Основой его диеты является идея о плотности питательных веществ. Если кратко, когда в пище соотношение питательных веществ к калориям высоко, как в большинстве овощей, жир сжигается, и польза для здоровья максимальна. Следовательно, чем больше богатой питательными веществами пищи вы потребляете, тем больше вы будете удовлетворены меньшим количеством калорий и тем меньше будете жаждать более калорийных продуктов. Практикуя подход книги «Есть, чтобы жить», я теперь не просто люблю есть, но и ем, чтобы любить. Он в стрессе? Мало того, что стресс пагубно влияет на сексуальные возможности, но и препараты, обычно используемые для его лечения, такие как успокоительные, снижают либидо и подавляют желание. Но вне зависимости от фармацевтических средств, мужчины и женщины чувствуют себя менее сексуально, когда испытывают эмоциональные переживания. Уважаемый Ян, у нас с мужем никогда раньше не было проблем с сексом. Мы женаты всего 2 года, так что, полагаю, мы все еще в стадии медового месяца. По крайней мере, были до недавнего времени. Но в последние пару месяцев ситуация ухудшилась, и мы застряли в колее. Мой муж не получил повышения на работе, на которое рассчитывал, и теперь говорит, что хочет подождать, прежде чем мы попытаемся завести ребенка. И это меня уничтожило. Похоже, мы все время злимся друг на друга. В постели я как будто лежу рядом с незнакомцем. Я никогда не чувствовала себя более одинокой. Дебби, 29 лет, пиар-менеджер. Что ж, Дебби, вы точно не одиноки. Вообще-то вас поразил самый распространенный двойной удар, провоцирующий напряжение в семье. Финансовые проблемы занимают первое место среди причин развода в Соединенных Штатах, а сексуальные проблемы – второе. И можно с уверенностью предположить, что уровень сексуальной неудовлетворенности сильно занижен. Но правда в том, что они хитро переплетены. Финансовые проблемы часто способствуют сексуальной неудовлетворенности и усиливают ее. В своей практике я обнаружил, что одной из главных причин потери либидо у мужчин являются финансовые проблемы. А в вашей ситуации принуждение к тому, чтобы завести ребенка по расписанию, усугубляет эту тревогу. Возьмите 2 этих фактора. Потерю ожидаемого повышения и сопутствующие репродуктивные последствия. И вы начнете понимать, почему он избегает физической близости. Но отсутствие секса только ухудшает ситуацию, усугубляя связанную с этим изоляцию и разрушая основу вашего брака. Мужчины часто страдают из-за проблем молча или иррационально срываются, вместо того, чтобы общаться конструктивно. Сейчас он воспринимает вас и ваши желания как часть проблемы. Вы должны показать ему, что вы, наоборот, часть их решения. Его слова о том, что он хочет отложить попытки завести ребенка, вовсе не означают, что он его не хочет. Куда более вероятно, что он не только разочарован, но и чувствует себя виноватым и, возможно, даже уязвленным из-за необходимости отложить ваши семейные планы. Если женщины часто считают, что никогда не будет идеального времени для рождения ребенка, то одна из главных причин, по которой мужчины откладывают отцовство, заключается в том, что они не чувствуют себя готовыми. Это чувство готовности часто неразрывно связано с чувством финансовой уверенности. В интервью Actors Studio Фрэнсис Форд Коппола сказал, что завести детей было лучшим, что когда-либо случалось в его кинокарьере, потому что это сильно мотивировало его отрывать от дивана свою задницу. Так что в краткосрочной перспективе вы должны отказаться от своего распорядка, снизить давление и восстановить связь как пара и команда. Один из способов сделать это – вернуть секс в область удовольствия и забыть о его репродуктивных последствиях. Возвращение к сексу ради удовольствия не только укрепит ваши отношения, но и оживит взгляд мужчины на жизнь и поможет ему обрести уверенность в собственных силах, необходимую для преодоления других жизненных проблем. Это напомнит ему, что вы цените его за то, кто он есть, а не за то, что он может вам предоставить. И последний совет. Когда мужчины испытывают стресс на работе, они часто ощущают больше давления в связи со своими способностями доставлять удовольствие своим партнерам, и они больше подвержены страху сексуальных неудач. Так что, по крайней мере, на начальном этапе сосредоточьтесь на его удовольствии. Вы обнаружите, что ту любовь, которую вы отдаете, скоро превзойдет та любовь, которую вы получаете. и в конечном итоге зачинаете ребенка. Хорошо ли он спит? Не менее важный фактор нашего физического благополучия, чем еда и вода, хороший ночной сон, часто выражается в его утренней эрекции. Так что не стесняйтесь устраивать ему регулярную утреннюю проверку. Принимает ли он витамины? Аминокислота L-аргинин является строительным блоком белка и превращается в оксид азота, который, как мы обсуждали ранее, жизненно важен для сексуального возбуждения. Пикногенол, комбинация многих антиоксидантов, полученных из коры сосны, как известно, защищает сердце, борется с этими противными свободными радикалами и увеличивает сексуальное возбуждение. Жирные кислоты омега-3, которые содержатся в некоторой рыбе, также уменьшают бляшки, которые накапливаются в стенках артерий и ухудшают кровоток. Витамины С и Е – мощные антиоксиданты, которые защищают от свободных радикалов и уменьшают жировые отложения в тканях. Большинство из этих витаминов и минералов содержится в качественных поливитаминах. Благодаря сочетанию сбалансированного питания, физических упражнений, снятия стресса и некоторой старой доброй эротической изобретательности, об этом дальше поговорим подробнее, ваш парень будет как огурчик и в хорошей форме для секса.